но не было их только потому, что англичане искали возможность зайти оборонявшимся с тыла или фланга, и они такую возможность нашли. Начавшийся с двух сторон штурм на четвертый день обороны не оставил моим ребятам и шанса. Прорвавшись, англичане остановились. Они почти неделю стояли, зализывая раны и приводя свои силы в порядок. По скромным подсчетам моих людей, боевые и небоевые потери наступающего войска при преодолении первого рубежа составили около 2000 человек. Из-за плохой воды пала часть вьючных животных, несколько пушек лишились своих лафетов и обслуги. До пустыни 40 миль, как ее окрасили мои штабисты. Английские войска добирались еще 2 недели, теряя людей от болезней, нападений бывшего гарнизона первой линии обороны и несчастных случаев. 130 выживших в мясорубке героев жаждали мести за убитых товарищей, проявляя чудеса изобретательности. Теперь англичанам предстояло пройти 2-дневным маршем через пески, где не было ни одного источника воды, и на выходе из которой их ждал новый редут, со свежими бойцами моей армии. Эта линия обороны была хорошо замаскирована. Английский передовой дозор, что прошел по пустыне первым, обнаружить моих людей не смог. Сидор специально приказал пропустить дозорных, и тем самым не обнаружить ловушку раньше времени. Дозорные, не обращая особого внимания на творящееся вокруг, дорвались до питьевой воды небольшого озера, как раз на фланге нашей обороны и вволю напившись отправились назад. Вернувшись, разведка англичан смело дало добро на выдвижение основных войск в опасный и трудный переход. Чтобы вы понимали, пустыня 40 миль, как ее окрестили в моем штабе, это 40 страшных миль по бездонному песку, в которой ноги вьючных животных проваливаются на каждом шагу. Почти всю дорогу даже английским офицерам придется передвигаться на своих двоих, иначе лошади не вывезут. Не легче придется и солдатам, которые вынуждены сами нести свои пожитки. По словам командира отряда второй линии обороны, встретив на своем пути новое препятствие, англичане даже не подумали его штурмовать. Постояв около пары часов и о чем-то посовещавшись, они обреченно направились назад и стали искать обходной путь. И снова потянулись дни ожидания. Пустыню англичанам было быстро не обойти. Они стояли лагерем, продолжая терять людей из-за болезней, в то время как их разведчики выходили на поиски нового маршрута, чтобы бесследно пропасть в этих диких местах раз и навсегда. Вокруг лагеря шныряли отряды индейцев и казаков, отстреливая одиночек, вырезая разведчиков и патрульных, и соревнуясь между собой в количестве добытых скальпов. Я уже было обрадовался, решив, что англичане плюнут и развернутся назад, но нет. Командир Наглов был товарищем упертым. Через 10 дней вся армия вторжения вдруг снялась с места и решительно пошла обратно к редуту у маленького озера. В этот раз они атаковали, не считаясь с потерями и атакуя даже ночью. Редут пал к утру второго дня. Вырваться из маленькой крепости посчастливилось всего десятку моих парней. Больше впереди нет пригодных для обороны мест вплоть до нашей территории. Усталый Мур отчитывался о положении дел на фронте. Считаю, что нужно ограничиться засадами и тем, что мы уже успели подготовить. Противника удалось задержать почти на месяц в непригодной для жизни местности. Потери англичан велики. Вся пустыня усеяна тушами павших вьючных животных, брошенным снаряжением и могилами английских солдат. Наши потери вам известны, а силы вторжения за это же время потеряли треть своего войска и большую часть продовольствия и скота. До нас дойдут немногие, я считаю, что всего несколько тысяч, а те, что дойдут, будут не в лучшей форме. Согласен, вздохнул я, мы сделали, что могли. Парней жалко, но погибли они не зря. Готовимся к основному сражению. Глава 5. Река кипела от бесчисленных всплесков. Баркасы защитников сбитого огнем противника передового опорного пункта спешно плыли к спасительному берегу. Я видел в перископ даже красные от натуги лица гребцов, которые налегали на весла, спасая свои жизни. В грохоте канонады было трудно хоть что-то расслышать, и сейчас мы общаемся больше жестами. Я стоял в тесной рубке над башней и командовал боем. Лица рулевого, капитана корабля и штурмана были сосредоточены. В смотровую щель проникал яркий солнечный свет. Я взглянул в перископ рубки, который заменял мне бинокль. Противоположный берег, еще вчера совершенно пустынный, ожил. Над ним густое облако пыли и дым. Это горят наши укрепления и деревянные пусковые станки ракет. Сквозь просветы в дыму было видно, как к реке с плотами в руках мчатся вражеские солдаты. Ждать, пока рано действовать, хотя и хочется помочь парням, которых обстреливает на реке вражеская артиллерия. Нам надо дать основным силам противника переправиться на наш берег, а потом отрезать пехотинцев от обоза и орудий, их обычно переправляют в последнюю очередь. Когда англичане окажутся на нашем берегу, их ждет большой сюрприз, ведь за все те пару часов боя с опорным пунктом, ему никто не оказал помощь, противоположный берег молчал. Тысячи глаз моих парней из замаскированных укреплений смотрели, как героически дерутся и гибнут добровольцы. Этот погибший редут похож на те, что уже брали англичане, и они должны быть уверены, что это очередной заслон и не более того. Они уже умеют брать такие позиции. Прорваться и подавить его массированным огнем, вот их задача, а затем быстро форсировать реку, чтобы не дать моим бойцам закрепиться и помешать переправе. Пусть форсируют, на то и расчет. Плоты с людьми обильно усеяли пространство реки, обозы и пушки ждут своей очереди стоя на берегу. Очевидно, английский командир хочет воспользоваться брошенными моими парнями баркасами для их переправы. Возле них уже суетятся английские бойцы, которые переправились первыми, разыскивая весла, которые мои парни предусмотрительно забрали с собой. Я сосредоточенно веду счет противника, стараясь не упустить подходящий момент для атаки. Пора. Капитан Кошмаров взглянул на меня, и, дождавшись одобрительного кивка головы, переставил ручки машинного телеграфа на малый вперед. Кусок берега, в который был превращен силами команды Кошмар, разбрасывая маскировку в стороны, выходит на простор реки. В переговорную трубу я отдал приказ. Тут же грохнул залп орудий главного калибра броненосца. Разорванные тела, обломки дерева и комья земли поднялись в воздух на вражеском берегу. Первым же залпом мои канониры накрыли группу английских бойцов, грузивших первое орудие на плот. Через горный перевал, что отделял мои владения от пока не занятой никем территории, к нам смогли пробиться едва ли чуть больше 7000 бойцов армии вторжения. Карательная экспедиция потеряла больше половины своего личного состава, но не все из них погибли. После боя в пустыне мне постоянно поступали доклады о толпах дезертиров, которые почти ежедневно покидали лагерь англичан или отставали на переходах. Их преследовали, отлавливали и казнили, но меньше их не становилось. Обреченные люди предпочитали попытать счастье и постараться выжить в дикой местности, среди враждебных индейских племен, чем погибнуть от недоедания и кровавого поноса в бесконечном походе. Бежали в основном набранные насильно негры, индейцы и жители прибрежных колоний, которым нечего было терять. Кадровых солдат среди дезертиров было меньшинство. И это понятно, всех солдат трех европейских держав, которые входили в карательный корпус, ждали дома родственники, а совершив побег, они обрекали себя на разлуку с ними навсегда. Кроме того, англичане, французы и голландцы были более дисциплинированы и понятия не имели, как им выбираться в одиночку из той глуши, куда их завели офицеры. В итоге сейчас перед нами стояла самая боеготовая и мотивированная часть армии вторжения, вся шелуха отсеялась по дороге. 7000, пусть и уставших, но самых выносливых и волевых солдат. Мой флагманский кошмар под названием «Паника» был абсолютно новым судном, мои корабелы спустили его на воду всего пару недель назад, и он был даже недостроен. И тем не менее в бой корабль провожали как положено, это был большой праздник для города. Я помню, как на палубе нового броненосца выстроилась команда, гордые и счастливые моряки, в новых, с иголочки, форминках. В ботинке можно было смотреться, как в зеркало. На ленточках без козырок блестело золотом. «Паника!» — запели горны. На флаг ветер развернул его, белый, с голубым косым крестом. Команда отдавала честь флагу, как и все военные, стоящие на пирсе. Я тоже стоял на палубе, приложив руку к фуражке. Я тоже принадлежал к команде этого корабля. В бой я пойду с этими парнями. На берегу грянул оркестр, новая единица моего флота вступала в строй. Палуба паники была обшита броней лишь частично, прикрывая только особо уязвимые места, балласта почти не было, мы сняли с него все, что можно было, для облегчения судна, даже корабельную рынду не пожалели, и это было сделано специально. Мне требовался корабль огневой поддержки с осадкой менее 3 метров, и мы своего добились. Действовать панике предстояло на протоках реки Золотой, той самой, что когда-то в другом мире называлась рекой Американ. Именно на этой реке стояли наши золотые прииски, и именно сюда вышли наши враги. За то время, что враг шел на нашу землю, мы хорошенько подготовились, и я сейчас знаю все протоки, затоны, косы, глубины и отмели этой реки как свои 5 пальцев. Мне не надо даже смотреть на карту, чтобы знать, где и как может пройти мой корабль, где он может встать, развернуться или куда ходить ни в коем случае нельзя. Эта река коварна, она переменчива и опасна, так как она берет свое начало с горных хребтов и питается талым снегом и льдом. В некоторых местах она представляет собой бурный поток, по которому можно плыть только вниз по течению, и только на рафте. В тех местах она изобилует порогами и перекатами. Туда кошмаром не пробиться, хорошо только то, что и для переправы эти участки малопригодны. Англичане и их союзники предпочли не рисковать оставшимися бойцами и для форсирования выбрать участок реки с более спокойным течением, не подозревая, что тем самым значительно облегчили нам работу. Еще два облегченных, правда не так радикально кошмара, стояли в резерве в ближайшем озере, но ко мне подойти сейчас они не могли, из-за опасности сесть на мель, так что вражеское войско я сейчас разглядывал в гордом одиночестве. Мы шли на позицию ночью, чтобы не привлекать внимание англичан, которые встали пред нашим опорным пунктом лагерем и ждали рассвета для атаки. Сюрприз должен быть сюрпризом, и для этого пришлось постараться. Густые черные облака закрыли луну, и плотная пелена тумана обволокла башню и рубку броненосца. В 2 метрах уже ничего не было видно. Туман надежно скрыл маленькую флотилию от противника. Паника шла впереди, пробираясь по извилистым протокам почти на ощупь, за ним в кильватер шли остальные корабли. Крутые повороты густо заросшего берега скрывал молочный туман. Как бы хорошо я не знал эту реку, но даже мне было сложно ориентироваться в такой обстановке, и вскоре я дал сигнал держаться строем уступа влево. Этим маневром я предупреждал столкновение кораблей, если один из них врежется в берег. Вдруг перед самым носом паники туман рассеялся, и все увидели сплошные заросли кустарника. Как я и предполагал, рулевой взял слишком круто к берегу. Стоп, полный назад, поздно. Корабль сел на мель. Я не расстроился особо, мы шли самым малым и скорее всего снимемся с мели сами и без проблем. Такое уже случалось на тренировках. Корабль может сойти с мели на собственных волнах, они возникают от гребного винта. И делать это надо срочно, берег и дно могут быть слишком мягким и корабль может залипнуть. Упустишь время, и снимать корабль придется при помощи буксира. Я тут же даю команду полный назад. Волна от винтов подняла кошмар, он задрожал и медленно сполз с мели. Пронесло, теперь надо еще больше усилить бдительность. Времени терять нельзя, летние ночи короткие, а нам еще надо замаскироваться. Утром мы были готовы к бою. Превратить в невидимку корабль с блестящей, как зеркало, палубой и высокой башней на реке нелегко. Но опыт у меня был. Еще свой первый шторм я так маскировал, а ведь он имел осадку поболее эти плоскодонки. Все же мой первый корабль был морским буксиром, переделанным в тральщик. Только волею судьбы и дуростью командиров, этот обитатель морей попал в сеть Беломорканала, где мне и экипажу шторма пришлось как следует повоевать. Мы вырвались тогда на побитом корабле из замерзающих на зиму шлюзов в последний момент, чудом избежав гибели. Весь остаток ночи после постановки на якорь, команда кошмара, начиная от меня и заканчивая коком, рыли, как кроты, узкий затончик. Корабль вошел в него, прислонился к берегу бортом. Вдоль корабля насадили деревья, кустарники. На палубе вырос лес, прикрывший надстройки и башни, а палубу засыпали травой. Со стороны реки борт был тоже закрыт деревьями. Хорошо, хоть сейчас нет самолетов-разведчиков и бомбардировщиков, на маскировку ушло не так много времени, как во времена моей первой войны. От размышления о прошлом меня отвлек взволнованный голос сигнальщика. Левый борт, курсовой 30, дистанция 1 кабельтов, 2 баркаса, идут к нам на пересечение курса. Аво, а англичане то поняли, что им хана, и отреагировали на удивление быстро. Есть среди них еще решительные и умные офицеры, которые поняли, что появившееся из ниоткуда железное чудовище сейчас им сделает очень больно. Мы пока не стреляли по левому берегу, где солдаты противника остались без артиллерии, сосредоточив весь огонь как раз на обозе и пушках, что так удобно стояли на открытом берегу без всяких укрытий. Башня и орудие броненосца повернуты вправо. И вот теперь какой-то храбрец быстро собрал импровизированную абордажную команду и, воспользовавшись баркасами, идет к нам на перерез. Смело и умно. И это их единственный шанс, потому что, завидев силуэт паники, и восприняв это как сигнал к действию, замаскированные позиции моих бойцов начали оживать. Сейчас мои артиллеристы и ракетчики перепашут берег и врага вместе с ним в мелкие удобрения. Огня не прекращать, стрелков на палубу. Командует капитан, и я одобрительно хлопаю его по плечу. Всего два баркаса не представляют особой угрозы. Отбиться от них можно и ружейным огнем. Куда важнее выбить остатки вражеской артиллерии. Незадействованные в управлении кораблем и стрельбе члены экипажа поднимаются на палубу, и вскоре первый залп бьет по самому ближнему баркасу. Стреляют не только мушкеты, но и фальконеты, заряженные картечью, и вскоре со смельчаками покончено. Оставшиеся в живых английские бойцы повернули к берегу полузатопленные баркасы, где уже вовсю идет новый бой. Ну а мы продолжаем минусить обоз, не отвлекаясь ни на что. В рубку с грохотом врезается ядро, англичане не бросили пушки, они шустро разворачивают их в нашу сторону и открывают огонь по готовности. И стреляют они метко, хотя грех промазать с такого-то расстояния. Команде укрыться за броней. Капитан паники действует четко и быстро, мне не приходится вмешиваться в управление кораблем, я слежу за полем боя, не обращая внимания на попадание ядер в корпус и башню броненосца. Дело привычное, из тех мелких орудий, что имеются у англичан на вооружении, кошмар не подбить, в авиуках пушки большого калибра они бы не дотащили, а вот людей и правда стоит поберечь. У англичан все плохо, вьючные животные обоза, или убиты, или в панике разбежались как можно дальше от озверевших людей. Их и так было немного, а сейчас на берегу не осталось ни одного. Мулы, лошади и валы, не обращая внимания на хлысты погонщиков, мчат вместе с грузом куда глаза глядят, унося с собой провизию и порох. Одна за другой замолкают пушки, вражеские канониры не выдерживают огня главного калибра кошмара, который лупит картечью практически в упор и игнорирует ответный огонь. На правом берегу реки Филиалада, но на левом как будто его главный офис. С визгом летят ракеты, с укрепленных и защищенных позиций стреляют артиллеристы. Весь левый берег покрыт султанами разрывов и огнем. Из-за дыма и пыли не видно почти ничего, мои ребята отрабатывают по площадям. Часть английских солдат, побросав оружие вплавь, пытается добраться обратно к обозу, но на их пути мы, и они замирают в нерешительности, не зная, где шанс на выживание больше. Кто-то явно погорячился со своим умением плавать, и то один, то целые группы пловцов уходят на дно, куда их тянут тяжелые, суконные кафтаны. Приказ на берег, обращаюсь я к сигнальщику, прекратить огонь, предложить противнику сдаться, огонь на подавление батареи продолжать. Мне эта бойня не по душе, а это именно бойня. Нам противник сделать не может ничего, у высадившихся не получится даже к нашим позициям рывком подобраться и вступить в рукопашную схватку. Уж очень много там всего наворочено, прямо перед этими бедолагами, от рвов и волчьих ям, до фугасов, чеснока и рогаток. Обычные солдаты не виноваты в тупости своих командиров. Постепенно огонь затихает, ветер уносит пыль и дым, и я вижу лунный пейзаж на месте когда-то зеленого и девственного берега дикой реки. Воронка на воронке. Выжил ли кто-нибудь в этой метели из железа и огня? Берег усеян разорванными в клочья трупами. Всех что ли поубивали? Если кто и выжил, то он не спешит покидать своего укрытия. Усиленные рупорами голоса, на английском, французском и голландском языках разносятся над притихшим полем смерти, предлагая врагам сдаться и обещая гуманное обращение и медицинскую помощь. Требование одно – сложить оружие и выходить с поднятыми руками. Потихоньку немногочисленные выжившие начинают робко выбираться из укрытий. Вот какой-то офицер решительно идет вперед, даже не подумав выбросить свою шпагу и пистолет. Переговорщик, наверное, хотя о чем тут говорить, нам нужна только безоговорочная капитуляция. Нарушавшего наши правила врага снимает снайпер, офицер сломанной куклой валится на землю, а над полем вновь, для особо тупых, разносится голос, повторяющий правила сдачи в плен, только в этот раз обозначаются временные рамки. Времени, чтобы выбрать жизнь или смерть, у английских солдат совсем немного. Измученные долгим походом, болезнями и боями, солдаты выбирают жизнь. Вначале робкой по одному, а затем массово, безоружные солдаты выходят на условленное место, а выжило их до хрена. Как минимум половина. Война выиграна. За полдня? Нет, мы бились месяцами, чтобы добиться этой победы. Для нее, выигрывая нам время, погибли защитники трех передовых редутов. Враг разбит полностью, а мы потеряли 500 бойцов, 15 тысяч на 500. Размен хороший, сказал бы кто-то, но я так не считаю. Эти 500 героев были моими людьми, они были добровольцами и умелыми солдатами. Их семьи остались сиротами. На месте каждого редута будет стоять памятник, именами погибших парней будут называть улицы и корабли, Семьи героев не будут забыты, но от этого погибшим и их детям совсем не легче. Хватит обороняться, пора принести войну к порогу того, кто ее начал. Глава 6. И чего мы с ними делать будем? Почти 7000 пленных, если старых считать. Дайн чешет плешивую голову, а их всех кормить надо и одевать. Лечить в конце концов, из них половина раненые и покалеченные. Я только недавно вернулся из похода, и собрав срочное совещание, тут же известил гражданские власти города о том, что у нас пополнение бесплатной рабочей силы. Пока пленные идут под конвоем рейнджеров к обжитым местам, нужно подготовиться к их приему. Идут те, кто может идти своим ходом, около 500 человек пока остались на месте боя в импровизированном лазарете. Начиненные осколочными поражающими элементами ракеты и картечь сделали свое грязное дело. Коллег среди пленных англичан прибавится, да и остальных сразу же отправлять в лагеря нельзя, так можно вызвать вспышку инфекционной болезни уже там. Нужно построить временный, карантинный лагерь. У нас что, работы для них нет? Все дороги построены, шахты и рудники выработаны и поля все вспаханы. Мне сейчас не до причитаний старого француза, я об этом думать должен. А ты тогда на что? Не надо на меня перекладывать свои проблемы. Ты должен мне готовые решения предлагать, а не грузить. Работу-то найдем, она никогда не кончается, вздохнул бывший канонир. Только на их охрану приходится отвлекать от основных задач большие силы военных. Мур с Сидором на меня и так уже волком смотрит, а пусть смотрит. Воякам тоже надо чем-то заниматься в свободное от учебы и боевых выходов время, вместо того, чтобы платья селянкам задирать. И вообще, что ты предлагаешь? Я уставился на Дайна. Этот хитрый жук неспроста этот разговор затеял. Я предлагаю удовлетворить прошение тех англичан, которые хотят получить наше гражданство. Выдал наконец-то свою мысль этот деятель, больше 10 лет они уже у нас. Михаил их всех проверил на лояльность. Большинство уже даже женаты на индианках, неофициально конечно. Отпустить с испытательным сроком, обязательством жениться и выделить землю на окраине и подальше друг от друга. Кого-то в племена союзников отправить, на дальние форпосты, да на ту же Аляску можно, китов и каланов бить. Никуда они не денутся. Отсюда им все равно бежать некуда. Мысль хорошая, я задумался, и я в принципе согласен. Только немного поменяем условия. Каждый получит гражданство, только после 2 лет службы в казачьих полках Сидора. К Муру я их опасаюсь отправлять. Ирландцы хоть и успокоились, но давняя вражда может дать о себе знать. Каждого соискателя гражданства по одному на отделение, не больше. Пусть походит в рейды, в караулах и в дальних фортах лямку потянут, заодно казаки за ними и присмотрят. По итогам службы, и на основании характеристики непосредственного командира решение и будем принимать. Те же, кто по состоянию здоровья или возраста служить не может, пусть эти 2 года отработают на гражданской службе, да вот хотя бы санитарами в госпитале или почтальонами, сам короче разберешься. Естественно, это все касается только тех, кто тут уже давно и кого проверили наши монахи. Ты прав, рабства у нас нет. А они уже достаточно за свои грехи ответили, пора этот вопрос решать. Большинство простых солдат и матросов не виноваты, что их насильно в армию забрили. Проработайте детально этот вопрос, будет исполнено. Приободрился Дайн, понимая, что часть своих проблем он смог решить, скинув их на ничего не подозревающего Сидора. И вообще, Дайн, я тоже наконец-то решил открыть перед стариком карты, перед предстоящим походом, я приму ряд решений, которые будут действовать в мое отсутствие. У нас уже есть множество всяких правил и запретов, которые мы установили за эти годы. Пора их оформить в кодексы. Уголовный, гражданский, земельный, семейный, административный и так далее. Вопрос гражданства тоже будет там учтен. Кроме того, отдельно будет установлено правило определения моего наследника и последующего выбора правителя, если что-то со мной случится. Это правильно, все под Богом ходим. Кивнул Дайн, ничуть не удивившись поднятой теме, но с последним и так все понятно. Ваш старший сын унаследует, а ваш брат будет регентом до его совершеннолетия. Так везде заведено, везде, но не у нас. У нас будет несколько по-другому, усмехнулся я. Понятно ему все, даже мне непонятно пока, а он умничает. Старший сын у меня балбес каких поискать, из него хороший офицер штурмовиков или абордажников выйдет, но никак не правитель, учиться не хочет. Знания в него приходится вдалбливать чуть ли не силой. Математика для него буквально пытка. А вот про оружие он все знает, и подгонять не надо. ТТХ любой армейской пушки или ракетной установки ночью расскажет, спросонья. Ему бы все только кулаками махать, да из пистолета стрелять на полигоне у рейнджеров. С горничными уже заигрывать начал, как бы дедом мне в рекордные сроки не стать. Тут ведь из контрацептивов только реакция, точный расчет и скорость пока есть. Раздолбай, весь в меня. Если уж кто и достоин занять мое место, случись со мной что, то это средний сын, или вообще дочурка. Хитрые оба, умные, и самое главное не в мать, как младший. Но я это дело на самотек не пушу, нельзя допустить распри и гражданских волнений в случае моей смерти, хотя насчет Григория ты прав, он останется вместо меня на все время моего отсутствия. Впрочем, не торопи меня, когда все будет готово, вы все и узнаете первыми. Писать законы сложно. Две строчки написал, и сразу в сон клонит, а ведь надо думать над каждым словом. То, что я сейчас напишу, потом может чью-то судьбу сломать, возможно даже мою. Эта бумажная работа вызывала у меня стойкую зубную боль. Я работал над сводом законов вместе с Гришей, но толку от моего друга было не больше, чем от козла молока. По его мнению, нам нужно было строить коммунизм в одной отдельно взятой стране, или на худой конец заменить его социализмом. Бывший боцман не жил никогда при других формах государственного устройства и верил в людей больше, чем они были этого достойны. Я же относился к его идеям скептически. Все люди равны, все они братья, женщина тоже человек и другие подобные завиральные идеи не для этого времени. Тут, буквально за океаном, людей на кол сажают за косой взгляд, торгуют ими как товаром и сжигают на кострах за придуманное колдунство. А он решил с ног на голову все в одночасье поставить, до основания, а затем, нет, мы конечно будем строить социализм, но по возможности с человеческим лицом и с элементами монархии, как бы смешно это ни звучало, что-то наподобие китайской схемы, где вся власть и стратегические производства сосредоточены в руках правящей элиты, но при этом и простому народу дают дышать, слегка ослабив удавку, которую в любое время можно больно затянуть, и позволяя заниматься бизнесом. А в элиту в нашей стране сможет попасть каждый, нужно будет только соблюсти ряд условий, и как следует постараться. Так что из Гриши в этом вопросе помощи я мог не ждать. Зато Гришка хорошо знал уголовный кодекс, так как в свое время смог его хорошо изучить, будучи под следствием и во время отсидки. Этот свод преступлений и наказаний за них мы составили быстрее всего. Итак, я остаюсь пожизненным правителем и это даже не обсуждается. Тиран я, и властью ни с кем делиться не готов. Прошли те времена, когда я слушался чьих-то команд, приказов и распоряжений. Витька Жохов вышел на новый уровень, взлетел выше крыши и готов был зубами за эту вершину цепляться. Следующим в очереди следует Гриша, если, конечно, я крякну раньше него. Мой друг, а по легенде вообще мой брат, продолжит мое дело и тоже пожизненно будет править страной. Будем считать этот неопределенный по длительности период переходным. Дальше все просто. У нас будет парламентская монархия, то есть власть верховного правителя будет ограничена так, что в сфере государственной власти он не будет обладать верховными полномочиями. Уже готова конституция, в которой проводится разграничение власти парламента, правителя и министерств, посредством обязанности правителя исполнять решения парламента. При этом министры будут назначаться и отчитываться только перед правителем, а его указания будут обязательны к исполнению так же, как и одобренные парламентом законы. Нет, я не настолько туп, чтобы сразу же передать всю власть народу. Правитель не будет марионеткой в руках своих подданных, он будет обладать правом на роспуск парламента и правом накладывать вето на принятые им решения. Без его подписи ни один закон не пройдет. Но и это еще не все. Кто попало, только по старшинству рода, правителем не станет. При смерти очередного главы государства, среди совершеннолетних претендентов на престол будут проводиться выборы, в которых будут принимать участие наделенные правом голоса граждане страны. Стать таким гражданином будет нелегко. Тот, кто будет вправе решать судьбу государства, должен будет соответствовать ряду требований. Первое – это служба в армии или на флоте на командной должности не менее 5 лет. К командирам приравнивались и простые бойцы, награжденные государственными наградами. Второе – это наличие диплома об оконченном высшем образовании университета Форта-Росс. Третье – психическое здоровье и дееспособность. Четвертое – он не должен быть судим. Пятое, он должен быть гражданином страны по праву рождения или по праву первого переселения, это касалось тех, что был основателями Русской Америки и вместе со мной впервые сошел на этот берег. Ну и наконец шестое, гражданин должен быть старше 30 лет. Только если соблюдены все 6 правил, гражданин получал право голоса, дававшие ему возможность участвовать в выборе парламента, и в редких случаях даже правителя. На пост правителя могли претендовать потомки Жоховых, то есть мои и Гришины, независимо от степени родства, а вот депутатом мог стать абсолютно любой гражданин, обладающий правом голоса. В Конституции были прописаны и особые случаи, в которых правителя могли сместить с должности, назначив досрочные выборы. Не нужен сумасшедший или больной глава государства на этом посту, так что на всякий случай такой механизм, хотя и очень сложный, был предусмотрен. Конституцией отменялись сословные различия, все граждане, независимо от вероисповедания, национальности, цвета кожи или происхождения призывались равны между собой. Вводилось целых 4 государственных языка – русский, английский, французский и голландский. Индийских языков было настолько много, что при принятии решения я их не учитывал, чтобы не выделять какое-то одно из племен. Да много чего там было. Я работал над проектом Конституции последние 5 лет. Спор об этом документе стал последней каплей, которая перевесила чашу весов моего терпения и позволила мне наконец-то решиться на развод. И было это буквально вчера, когда я вернулся из боя. Виктор, стоило мне только зайти в дом, как раздался противный голос нелюбимой жены. Я только что с войны живой пришел, не был дома несколько недель, а в ее голосе и малюсенькой толике радости не слышно. И опять с какой-то претензией. Так только стервозные бабы могут твое имя произнести, как будто какое-то ругательство. Привет, Ирин, я устал, поговорим позже. В надежде избежать очередного скандала я попытался прошмыгнуть мимо этой фурии. У тебя всегда есть время на всех, кроме семьи. Я хочу поговорить с тобой прямо сейчас. Маленькая ведьма подлетела ко мне на своей метле мгновенно, немедленно. Ты забываешься, женщина. Я давно уже не пытаюсь в такие моменты сгладить ситуацию, так со мной никто не смеет разговаривать, что у тебя опять случиться могло срочного, что подождать не может. Обед повар пересолил или газон неровно подстригли, а может быть тебе опять нечего надеть, так иди поройся среди своих тряпок, у тебя их больше, чем мундиров в батальоне рейнджеров. Я не спал 2 дня, не мылся и хочу есть. Неужели нельзя подождать? Я хочу поговорить о действительно важных вещах, хотя, конечно, все, что касается меня, для тебя несущественные мелочи. Но я привыкла жить с солдафоном, который не обращает на меня внимания. Айрин буквально шипит, я хочу поговорить о наших детях. Что парни опять натворили? Вздохнул я и остановился буквально перед входом в кабинет, куда хотел занести папку с бумагами. Дети, это действительно важно, и, если что-то случилось, нужно решать вопрос, не откладывая его в долгий ящик. Натворил ты. Айрин обличительно ткнула в меня своим пальчиком. Почему ты оставляешь вместо себя Григория? У тебя есть старший сын, а у него есть мать, которая может заменить супруга на время его отсутствия или быть регентом при сыне. И что это за выборы ты придумал? У тебя есть прямой наследник. Наш сын должен занять твое место, когда ты умрешь. Так, протянул я, сощурив глаза, смотря на свою жену. Она произнесла слово «умрешь», как свершившийся факт, как будто я точно не вернусь из похода, и ничего не дрогнуло на ее лице, значит, ты уже позволяешь себе рыться в моих бумагах. Это не важно. Отмахнулась как от незначительной мелочи Айрин, ты должен написать завещание, по которому тебя будут наследовать твой первенец, а я должна быть регентом при нем до совершеннолетия. Я твоя жена, а Григорий неотесанный мужлан. Ты хочешь, чтобы вместо меня королевой была дикая индианка, а его выродки-полукровки были наследниками. Тебе плевать на меня и наших детей. Да я, ой, скажешь еще слово, и будет все совсем плохо. Я не дал ей договорить, а шагнув навстречу, взял ее пальцами за подбородок. Не знаю, что было у меня на лице в тот момент, но Айрин поразительно быстро заткнулась и сейчас стояла передо мной, дрожа от испуга. Григорий мой брат, которому я верю, как себе самому. А вот ты кто такая? Соседка по кровати? Тебе можно верить? Нет, я тебе теперь даже чая себе налить не доверю. Будет так, как я решил. Наш старшенький, а уж тем более ты, не справитесь с управлением страной. Ты развалишь все, что я долгие годы строил без сна и отдыха, за что мы кровь проливали. Королева и себя возомнила, давно ли ты ей стала? Точно так же, как и все остальные, в том числе и я и Григорий, ты бывшая рабыня, которой успех вскружил голову. Мои племянники для тебя уже выродки, только потому, что у них мать индианка. А наши кто? У них мать ирландка, которых приравнивают сейчас к неграм во всем мире. Тоже выродки? Нет, выродок тут только один, и это ты. Я терпел твои причуды и истерики ради детей, но всему есть предел. Завтра ты съезжаешь из резиденции в наше старое поместье, тебе будет назначен достаточный пенсион на содержание, с детьми ты сможешь видеться в любое время. Документы о разводе тебе принесет отец Михаил. Считай, что ты под домашним арестом, и не дай тебе Бог, хоть с кем-то завести разговор наподобие того, что ты затеяла сейчас. Если мне доложат, что ты мутишь воду, или настраиваешь детей против меня, ты сменишь дом на берегу моря, на уютную камеру у отца Михаила и будешь жить там до конца своей жалкой жизни. Иди собирайся, времени у тебя почти нет. Ты не можешь так со мной поступить, я же люблю тебя. Витенька, любимый, я погорячилась, прости меня, такого больше не повторится. Айрин с расширенными от ужаса глазами смотрела на меня и не могла поверить, что я только что дал ей пинка под зад. Я все могу. Брысь отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. А то ведь я могу и передумать насчет домашнего ареста, в камере тебя держать будет не так затратно. Я с трудом сдерживал рвущуюся наружу ярость. Любимый, прости. Я слышал сейчас эти слова впервые за последние 3 года. Все кончено, на сердце даже не ёкнуло ничего, оно у меня покрыто шрамами как броней. Мне даже легче стало, напряжение последних нескольких лет бурной семейной жизни как будто пропало. Правильно я все сделал. Уходить, не решив все вопросы, будет опасно. Проблемы с Айрин могли вылиться в что-то большее, чем просто очередной скандал. В мое отсутствие вполне мог созреть и заговор. Королева, мать ее за ногу. Не будет у нас королей. Глава 7. Подготовка эскадры к дальнему походу проходила напряженно. Проще всего было разобраться с составом эскадры, а вот снарядить ее было той еще задачей. Ведь надо было предусмотреть все, вплоть до последней мелочи. В поход пойдут 3 броненосных крейсера во главе с флагманом эскадры, линейным кораблем «Шторм». Также с нами выдвигаются 2 клипера, в качестве связных и спасательных судов, госпитальное судно, 8 бомбардирских кораблей и почти 20 транспортных кораблей. Основная их загрузка – это уголь, который в нужных нам количествах нам взять будет попросту негде, запасные части и морские пехотинцы. Бункироваться будем в основном в открытом море, а уголь экономить по максимуму. Транспортники клипера также не беззащитны, в их орудийных портах стоят пушки нашей новой конструкции, так что за себя они постоять тоже сумеют. Все переходы, только на парусах. По мере разгрузки, эти транспортные корабли будут уходить домой, с вестями о наших достижениях, победах или поражениях, а также повезут туда больных, раненых и, возможно, захваченные трофеи. Так что новости от нас будут поступать на нашу новую родину регулярно. На страже наших берегов из броненосцев остаются «Кошмар» и «Посейдон». Верфь продолжает срыть клон «Шторма». В патрулях и дозорах рыщут по морю пароходы фрегаты «Алана». Так что беззащитной русская Америка не останется. Еще одной задачей было проработать маршрут нашего движения, чтобы по возможности сократить длинные переходы и при этом охватить как можно больше колоний моих заклятых врагов. Мы будем громить и уничтожать все, что попадется нам на пути. Мы не просто погулять вышли, наша цель наказать взорвавшихся англичан, французов и голландцев за тот беспредел, что они устроили, пытаясь уничтожить первую в мире страну свободных людей. Это будет кругосветное плавание. Через Тихий океан, уже протаренным маршрутом мы пойдем в Китай, а оттуда в Индию, после чего, обогнув Африку, наведаемся наконец-то в Европу. Возвращаться мы будем через Атлантический океан, подойдя к берегам Северной Америки, откуда отправимся в Карибское море и далее по пройденному уже однажды нами маршруту через мыс Горный вдоль всего побережья обоих Америк вернемся в Форт-Росс. План пока такой, но все может случиться и поменяться 100 раз, океан может решить за нас и по-другому. Мы готовы к штормам и дальним переходам. Корабли у меня мореходные, все броненосцы построены так, чтобы выжить даже с частью затопленных отсеков. В разных контрольных точках нас уже ждут заложенные купцами базы с боеприпасами, снаряжением и провизией. Где-то скрытые и замаскированные, в основном на необитаемых островах, где-то нет. Некоторые размещены прямо в портовых городах, что встретится на нашем пути. И первой остановкой для нас будет Макао, где мы снова догрузимся по самое не балуйся. Этот же, первый переход покажет, способна ли моя эскадра пройти вокруг света. По сходням я поднялся на борт еще пахнущего свежей краской шторма, вахтенный подал команду смирно, отдал чести как положено по уставу, доложил мне о состоянии корабля. Я терпеливо выслушал офицера, хотя прекрасно знаю, что с кораблем и экипажем лучше всех из находящихся на борту. Но я сам этот устав писал и должен показать пример, что и командующий обязан его соблюдать. Подав команду вольно, я сделал несколько шагов по палубе и скользнул в люк по отвесному железному трапу. Скатившись в узкий коридор, я пошел вдоль него к своей цели. Подобно сотам в улье, по обе стороны коридора расположились крохотные каютки. Из-за жары все двери были раскрыты. У нас нет орудийных портов, и значит внутреннее пространство корабля можно использовать более рационально. Это как раз кубрики унтер-офицеров, корабельных механиков, мастеров, врачей и канониров. Удобство дальнего плавания не роскошь, а жизненная необходимость. Люди должны хорошо отдыхать и питаться, чтобы не было болезней и потерь среди экипажа. У нас тут и прачечная есть, и даже баня, так что мои унтеры и матросы пойдут в поход в куда лучших условиях, чем даже офицеры на деревянных фрегатах и линкорах европейцев. Только то, что гальюнов на корабле целых 10 штук и они хорошо защищены от ветра и морской стихии, уже о многом говорит. Надеюсь, антисанитарии его не удастся избежать. Пройдя по коридору, я попал в небольшую кают-компанию, тоже предназначенную для унтер-офицеров. Тут они будут проводить досуг и принимать пищу. Свет падал сверху, из смотрового люка, установленного на палубе, на новую белую скатерть. В бою этот люк закрывается бронекрышкой, а в походе обеспечивает достаточно света для освещения помещения. Тут же, по боевому расписанию будет и вторая операционная, если основной лазарет не будет справляться с потоком раненых. Красиво тут, уютно. На новеньком буфете стояла новехонькая посуда. На свежеокрашенной переборке висели картины в морской тематике. В углу блестела лаком книжная полка, на которой хранились многочисленные уставы, пособия и даже несколько книг художественной литературы. Рядом, на тумбочке, стопкой лежали шашки, шахматы, домино и нарды, а в самой тумбе, закрытой на замок и опечатанной, хирургические инструменты. Круто все сделано, как будто на дворе не начало 18 века. Пройдя насквозь кают-компанию, я пошел дальше, закрывая за собой люки водонепроницаемых переборок. Мой путь лежал в машинное отделение. Туда можно попасть несколькими путями, но сегодня я выбрал этот, чтобы посмотреть, как устроились мои люди. Машины шторма – верх инженерного искусства этого времени. Тут учтены все ошибки и недостатки первых проектов. Они все тройного расширения, котлы стальные, паропроводы многократно дублированы. Везде куча клапанов, кранов и отсекающих заслонок. Мы больше не встанем в море без движения, как это случилось однажды в разгар боя на Старом Посейдоне. «Ну что тут у вас? Докладывай». Дед встретил меня у входа в машинное отделение, так как его уже предупредили по внутренней связи о том, что я иду к нему. «Все в порядке, господин командующий», — бодро доложил молодой парень с гладко выбритым лицом по имени Толстый Барсук. «Он индеец по происхождению и ученик Папина. Между собой мы его зовем просто Борькой, и он уже привык к этому имени. Способный малый, в механике плавает как рыба в воде, может починить все что угодно. Оттого и получил такую ответственную должность в столь молодом возрасте. Угольные ямы полны, уголь хороший, утечек нет, все паропроводы, цилиндры и котлы давление держат хорошо. В настоящее время проводятся профилактические работы на втором цилиндре первой машины. Хорошо, готовы к выходу в море, не подведет твое хозяйство, я чертовски доволен. Мы насиловали движки во время ходовых испытаний вдоль и поперек, и они выдержали. Не подведет, зверь-машина. Молодой главный механик с любовью провел рукой по стенке котла, а если что, у нас запасных частей столько, что еще один паровик собрать можно. Лучше обойтись без этого, усмехнулся я, связь нормальная, машинный телеграф работает, все работает хорошо. Я проверил и паровые помпы, они тоже в порядке. Пожарный насос подачи забортной воды дает хорошее давление. Лебедки проверю сегодня до вечера. Я их каждый день проверяю. Борька вздохнул. Техника сложная, самому приходится смотреть. Механики у меня хоть и опытные, но и за ними глаз да глаз нужен. Смотри, завтра отплытие. Погрозил я пальцем деду, и прими мой совет, Боря. Ты молодой еще, многого не понимаешь, но лучше дать чему-нибудь несущественному сломаться и показательно вздрючить виновного у всех на глазах, чем жилы себе рвать, проверяя за каждым подчиненным его работу. Так тебя надолго не хватит. Задача главного механика не самому все делать, а наладить работу так, чтобы ничего не делать. Это любого командира и начальника касается. Если без тебя все разваливается и идет в звезду, то ты не справляешься со своей работой. Если не умеют подчиненные что-то делать, научи. Не хотят работать, заставь. Я тебя всегда поддержу, от вас многое зависит. Если мы останемся без хода в бою или во время шторма, то погибнут все, несмотря на броню и артиллерию. Ты меня понял? Так точно. Вытянулся по струнке молодой и статный парень в военно-морском мундире с офицерскими погонами на плечах. И это, я замялся, неудобно как-то, может это личное, но меня давно этот вопрос мучил. А чего тебя толстый барсук назвали? Ты же вроде совсем даже худой. А, пустяки, засмеялся дед, не в толщине дело. Барсуки они же вкусные, а я поесть люблю. Когда меня в лес старейшины направили, чтобы испытание пройти и воином стать, я к норе барсучьей отправился и все 10 дней, что испытание шло, механику учил да мясо лопал. Я чего, дурак что ли, на рысь, медведя или волка с копьем ходить? Вот и прозвали меня так в племени, когда я с тремя шкурами барсуков вернулся. Шаман сказал, что я слишком хитрый и умный, и он берет меня к себе в ученики, и теперь я там младшим шаманом числюсь. Не все могут быть воинами, кто-то должен быть и шаманом. Теперь в племени все студенты университета младшими шаманами числятся, это с меня пошло. Етить-колотить, удивился я, надеюсь ты свою шаманскую траву в поход не взял, с духами и предками в машинном отделении общаться не начнешь, совсем немного, не переживайте господин командующий, на работе не скажется, укоризненно посмотрел на меня Боря, на медицинский факультет к господину Роджеру я тоже ходил, знаю что такое затуманенное сознание, только иногда, когда время будет свободное, ритуалы буду проводить, хоть раз поймаю на вахте обкуренным, вплавь будешь добираться до дома. Я внимательно посмотрел на открывшегося с новой стороны индейца. Не поймаете, господин Виктор. Как-то двусмысленно ответил дед. Это значит типа того, что мол курить я буду, но ты меня поймать не сможешь. Жалко будет, если придется свое обещание выполнить. Хороши Борька парень. Оставив задумчивого шамана по имени Боря заниматься своими делами, я направился в кормовую башню. Башни шторма огромны. Там установлены по три орудия главного калибра и расчет у них соответствующий. Чтобы обслуживать такую махину, нужно много людей. Один только снаряд пару сотен килограмм весит, и чтобы зарядить его в орудие, нужна сложная система лифтов и лебедок. Всего орудий главного калибра у нас 9, а башенных установок целых 3. Наведение орудийной установки осуществлялось при помощи паровых двигателей постоянной скорости вращения, работавших через гидромеханические регуляторы скорости. Также в установке предусматривался ручной привод, для чего требовались усилия 12 человек. Для обеспечения автономной стрельбы каждая башня оборудовалась оптическим дальномером в бронированных трубах с объективами, вынесенными за пределы боевого отделения. Орудия гладкоствольные, нарезы сделать мы так пока и не смогли. Боевая тревога. Не слушая доклад командира башни, объявил я с порога, угол 120, возвышение 25, ручная наводка, заряжай, наводись. Я тут же забился в угол, ибо в башне начался форменный беспредел. Десятки канониров бросились к своим пушкам, а я смотрел на хронометр, засекая время. В башне с лязгом работали лебедки, механический лифт подавал заряды из расположенного под башней погреба, артиллеристы вращали механизм наведения с максимально возможной скоростью, а неплохо, 5 минут наводка, и еще 7 минут на зарядку, итого 12 минут, рекорд, орудия наведены и заряжены, к стрельбе готов, доложил истекающий потом командир установки, он сам принимал участие в работе, зря конечно, ему надо все контролировать, а не лично маховик крутить, молодцы парни, отбой тревоги, разряжай, похвалил я команду, и обратился к офицеру, а ты чего за маховик взялся, 2 наводчика в лазарете, тепловой удар, вздохнул лейтенант, вчера перестарались с учениями. Для скоростной наводки вручную 10 человек мало. А почему вентиляторы не работают? Я только сейчас обратил внимание, что вентиляция молчит. А если бы стрелять пришлось, вы бы тут задохнулись все, после первого же залпа. Не работает она, со вчерашнего дня, возятся там механики, обещают наладить через пару часов, замялся лейтенант. А вручную вентилятор крутить муторно, у нас сейчас двери открыты, Терпимо, мать твою за ногу, Боря. Выругался я, поминая только что покинутого деда, работает все у него. Ладно, лейтенант, разберемся. Молодцы все равно, а ты запомни, ты командовать должен, а не маховики вертеть. Если ты с тепловым ударом свалишься, кто вместо тебя командовать будет? В расстроенных чувствах я пошел на мостик, приостановив проверку подразделений линкора. Поломки случаются, конечно, но мы ведь еще даже из порта не вышли. Сейчас будет грандиозный втык, чтобы не расслаблялись. Командующий на мостике. Команду подал капитан Шторма, как только я вошел в рубку. Офицеры приняли стойку смирно, все, кроме одного. Гришка тут чего делает? А, неважно. Собирай совещание, Карачун вам всем пришел. Зло буркнул я. Почему вентиляция в кормовой башне не работает? Со вчерашнего дня. Почему, я не в курсе. Канониры уже с тепловыми ударами в лазарет поступать начали. Молчать. Расскажешь на собрании. И шамана этого недоделанного пусть сюда зовут. Какого шамана? Заржал Гриша. Деда нашего. Он, оказывается, у себя в племени шаман. Дури с собой набрал. Камлать будет. Вот и проверим сейчас, как его шаманство работает. Ты тут чего? Злость начала немного отпускать меня. Да тебя же не поймать. То на крейсерах, то на шторме, то еще где. А завтра утром ты на пару лет нас покинуть собрался вообще-то? Не хочешь со старым другом поговорить перед отъездом? Укоризненно сказал мне Гриша. Так вечер впереди и вся ночь. Наговоримся еще, дружище. Вздохнул я. Расставаться с детьми и с друзьями не хотелось. Со мной идет Мур, и больше я никого не беру в поход. Да и Мура бы не брал. Но я планирую заглянуть в Ирландию. А я с тобой сегодня поброжу. Веришь или нет, Витя, но муторно у меня на душе. Как будто навсегда расстаемся. Отмахнулся от меня Гришка, оставил меня на хозяйстве. А ну как, я не справлюсь? Может, передумаешь? Справишься? Куда ты денешься с подводной лодки? И мысли эти брось. Я вернусь обязательно. Этот разговор Гриша поднимает уже не в первый раз. Вот скажи мне, кто кроме меня эскадру провести сможет? Кто флотилии водил? Кто штурман профессиональный? И кто решение на месте принять сможет? Вот то тоже. Ты главное за Эйвин проследи, а то тут стали захаживать ко мне ходатай, причем те, от которых не ожидал, простить ее просит. В ежовых рукавицах ее держи, если надо будет, в кандалы и в камеру, не миндальничай с ней, а в остальном ты знаешь, что делать. Мы с тобой уже все обсуждали, казачьи отряды уже ушли, чтобы форты английские занять, по тропе, что они натоптали. Это то, на что ты должен обратить свое особое внимание. Назад я планирую пройти через английские колонии в Америке и сравнять их с землей, поэтому нам сухопутный маршрут на другое побережье понадобится. Лучше всего будет, если казаки Сидора меня там уже в захваченном порту встретят. Ну это как получится, конечно. Береги людей. Задачка, почесал голову Гриша, постараемся, что еще сказать то. А ты вернись, Витя. Или я за себя не ручаюсь, ты меня знаешь. Знаю, братишка, знаю. Я подошел к бывшему боцману, хрен ты от меня избавишься. Я обязательно вернусь. Глава 8. Броненосная эскадра шла по Тихому океану дымя трубами и под всеми парусами. Вот такая вот сюрреалистичная картина. Не то чтобы мы и паровые машины вместе с парусами используем, нет, но тем не менее из труб идет дым, и так будет постоянно. Ведь кроме винтов на наших кораблях много чего еще от пара вращается и работает. Те же помпы, лебедки, механизмы вращения башен, вентиляторы, да и кухня с баней функционирует. Причем кухня и баня выполняют двойную функцию, помимо приготовления пищи и помывки личного состава, их печи еще и опреснителями воды являются. Незачем жару от печей зря пропадать, если можно попутно выпаривать еще и пресную воду из соленой. Там и делов-то немного, дополнительные баки и конденсаторные установки поставить, а польза огромна. Пока есть уголь и дерево, без свежей, пресной воды мы не останемся. Наши парусники, которые обделены паровыми двигательными установками, идут быстрее тяжелых монстров, обшитых железом. Они и легче, и парусов с мачтами у них больше, клипера так вообще могли бы давно до цели добраться. Но тем не менее все они вынуждены подстраивать свой ход под неторопливый и солидный ход основного ядра моего флота. Вы так жаждете мести, что сами отправились в столь длительное плавание. Барон Тичерс стоит рядом со мной на мостике, опираясь на трость. От раны, полученной в последнем бою, он так и не оправился, теперь хромота будет преследовать его до конца жизни. Как и обещал, я взял его с собой в путешествие. Он нужен мне, и не только как собеседник, но и как дипломат, которого я смогу отправлять на различные роды переговоры. «Ну что вы, месть это не главное», — усмехнулся я, наблюдая, как команда носовой башни всем своим составом чистит ствол пушки от нагара после учебных стрельб. Сложная и трудоемкая задача, требующая больших усилий всего расчета. По команде командира, огромный банник, похожий на обломок реи, с трудом проходит в ствол толчками. Главная цель не в этом, хотя преподать урок вашему королю придется. Моя цель – это демонстрация мощи форта Росс. Наш флаг должны уважать и бояться по всем морям и океанам. Проще один раз потратить на это время и силы, чем постоянно отбивать атаки наглых выскочек, которые считают себя пупом земли. Я теряю деньги, так как боюсь отправлять своих купцов в европейские порты, без риска потерять и корабли с товарами и своих людей. Так быть не должно. Поверьте мне, если мы договоримся с Англией и Францией без боя, я с удовольствием уведу свою эскадру домой. Ну и с некоторыми венценосными собратьями хотелось бы пообщаться лично, конечно. Нам, как и всем остальным странам, нужны союзники и торговые партнеры. Мир всяко лучше любой войны, даже победоносной. Не думаю, что после последней провальной кампании в ваши владения в ближайшие годы сунется хотя бы кто-то, кивнул головой барон, и я считаю, что вы могли бы направить послов с предложением мира, а не тащить через весь свет свой флот. У ваших правителей, мой друг, есть одна плохая черта. Все свои неудачи они списывают на исполнителей, которые хреново выполнили свою работу. Мы далеко, и вести о поражениях до метрополии доходит не быстро и сильно искаженными. Я вот уверен, что колониальные власти спишут неудачи похода на болезни, плохо проработанный маршрут и предательство туземных войск, но никак не на силу моего оружия. То же самое будет и с гибелью флота. Шторма, ураганы и бури, а не эти еретики и дикари его потопили. Вам же не поверили, что всего один корабль смог разгромить вашу флотилию. А я вас отправлял домой как дипломата, донести мою позицию до ушей вашего короля. Ну вот и судите сами. Послов можно было бы отправить бесконечно много, и даже можно было заключить мир, только на условиях ваших правителей и невыгодных мне. А так, наглядная демонстрация подтолкнет ваши власти к принятию решения быстрее, чем миллионы слов и писем, которые я мог бы им послать, потратив на это десятилетия. Вам не захватить Англию, я не сомневаюсь, что вы сможете разбить любой флот, однако у вас слишком мало войск, закусил губу барон. Он точно в этом не сомневается, это единственный в мире человек, который дважды вступал в бой с броненосцами, и он знает, на что они способны. Я помню его глаза, когда он увидел шторм. Смесь зависти, отчаяния и восхищения одновременно читались на его лице. По сравнению с штормом мой первый броненосец Посейдон казался детской игрушкой, и вот теперь он идет к его дому, совсем не с дружеским визитом. Вы ошибаетесь. Войск у меня полно, и они уже рядом с Англией. Мотивированных и готовых идти до конца войск, примиряющие хлопнул я барона по плечу. Вы же умный человек и сами догадались, к чему я клоню. Отношение англичан к населению завоеванных стран может быть, скажем мягко, не совсем гуманным. Я бы даже сказал, жестоким. Вы нажили себе много врагов дорогой, барон. А враг моего врага – это мой потенциальный друг и союзник в войне. Ваша жена ирландка, ваш заместитель в походе Мур и все ваши бойцы тоже. Барон застыл пораженной догадкой. Неужели вы собираетесь? Ага, так я вам и сказал, что я собираюсь делать. Остановил я Тичерса. Помимо Ирландии у Англии и других врагов хватает. Знаете, в чем прелесть? А в том, что в каждой стране Тройственного Союза у меня полно сторонников и помощников. Мне даже не надо никого вербовать и шантажировать. Там полно последователей жоховства, а самое главное, там полно рабов. Весь мир уже знает, что я против рабства в любых его проявлениях. Мы освобождаем рабов всегда и везде. К нам бегут бывшие рабы, к нам хотят попасть все невольники, кто хоть краем уха слышал о форте Росс. Единственная в мире страна свободных людей, где все равны перед законом. И вот пока вы относитесь к людям как к вещам, у меня сторонники не переведутся. Но ведь даже в Библии упоминается про рабство. Это нормальное явление. А ваше жоховство не что иное, как ересь. И вы активно ее поддерживаете, хотя сами не верите ни в черта, ни в Бога. Опять завел свою шарманку барон. Этот спор у нас уже не первый. Библию, а точнее заветы, пишут люди. Как им надо пишут, возразил я, пройдет еще несколько веков и протестантскими и католическими священниками будут женщины и содомиты, При этом венчать они будут кого и с кем угодно. Женщину с женщиной, а мужика с мужиком. При этом будут осуждать инквизицию и каяться перед сожженными ведьмами, замученными неграми и разрешат аборты. Так и будет, и только потому, что так будет выгодно политикам. Религия – это способ держать людей в узде, до тех пор, пока ее не отделят от управления государством. Так не будет никогда. Покраснел как вареный рак барон, вы несете бред. Даже в страшном сне, такое присниться не может. Никогда не говори никогда. Будет, я точно знаю, я провидец и могу видеть будущее, заражал я. То ли еще будет, про то, что негр однажды станет правителем самой могущественной страны в мире. Я скромно промолчал. Вы из чади ада. Как обычно закончил разговор барон, и гордо похромал прочь.